Кто может быть рядом? Алик. Наша скудная переписка и звонки раз в две недели хоть как-то давали мне надежду, что Миша скоро вернется. Уже полгода прошло с тех пор, как он уехал в неизвестном для меня направлении, чтобы вершить свою справедливость. Двоих своих насильников он наказал, а за третьим ему пришлось ехать, и мне оставалось только теряться в догадках, насколько его крейзи идея опасна. Все это время я упорно трудился в его компании, занимая пост заместителя генерального директора, коим был Виктор. За короткий срок я научился многим вещам, стал пунктуальным, собранным, а самое главное – ответственным. Я сделал это все не только ради себя. Я хотел, чтобы Миша гордился мной, когда вернется. Проблем с деньгами у меня не возникало, моя руководительская зарплата была даже выше, чем у моих коллег в других филиалах. Виктор во всем меня поддерживал и помогал. Я жил только тем днем, когда Миша вернется. Но сегодня мне позвонил его адвокат и сказал, что моего мужчину задержали где-то в Калифорнии и будут судить за убийство. У меня все опустилось. Что там нахрен произошло? Он ведь не планировал убивать, хотел только подставить и посадить ублюдка. Меня так трясло от ужаса, что я не знал, куда бежать и что делать. И что я могу сделать? Я здесь, а он там, непонятно где. И непонятно, что с ним будет. Он знал, на что идет, и поэтому не хотел сближаться со мной. Знал, что мне будет плохо. Я никогда и никого не любил так, как Мишу. То, что я испытывал к Владу, это было какое-то детское увлечение. Но между нами не было эмоциональной близости. А это совсем другое. Сексуальное влечение – ничто, если нет духовного единения. А Миша — единственный, кто меня понимает и поддерживает. И мне жутко больно от того, что я не могу его поддержать. Ему наверняка сейчас плохо. Адвокат сказал, что Мише светит 10 лет. Пытаюсь переосмыслить услышанное. Черт, 10 лет. Это ведь так много. Что с нами будет за этот срок? Как я буду жить без него столько времени? Звоню Дэну и Жене, вкратце рассказываю им о своем горе, и они позволяют приехать. Мне сейчас меньше всего хочется оставаться одному. Заспанный Женя ставит чайник и садится рядом, пытаясь утешить. Дэн ходит из угла в угол, судорожно думает о чем-то, но ничего не говорит. «И что ты намерен делать?» — спрашивает Женя. «Будешь ждать?» «А у меня есть выбор», — обреченно вздыхаю я. «Алик, 10 лет — это очень много», — вмешивается в разговор Дэн. То, что с ним произошло, не твоя вина, это был его выбор, а тебе нужно жить дальше. «Предлагаешь забыть его и найти кого-то еще?» Поднимаю на него заплаканные глаза. «Он единственный, кто смог затронуть мое сердце после Влада. Заставить снова поверить в любовь». А потом начались серые будни, наполненные апатией и безнадегой. Я работал как проклятый, чтобы хоть как-то выкинуть негативные мысли из головы. 10 лет без Миши, а выдержу ли я? Но ведь полгода я уже воздерживался, ограничивался тем, что снимал напряжение рукой в ванной. Выдержу еще, лишь бы он вернулся. Ему будет уже 50, а мне почти 30. Начинаю выть, какая же жизнь несправедливая. Только подарила мне шанс и сразу же отобрала его. Если бы я знал, чем обернется эта поездка, я бы бросился на дверь грудью и не пустил бы его. Придумал что угодно, лишь бы удержать. Друзья поддерживают меня как могут, но никто и ничего не способно заполнить ту пустоту, что поселилась в моем сердце. В последнее время я каждый день заезжаю к Дэну с Женей. Невыносимо находиться дома одному. Я даже думал переехать на другую квартиру, но все-таки решил остаться. Так я хотя бы чувствую связь с Мишей, а если уеду из его квартиры, то потеряю и это. Сам не знаю как, мы сдружились с Валеркой, который часто приходил к ребятам на чашку чая. Он во всем поддерживал меня и был настоящим дружеским плечом, которое поддержит в трудную минуту. Чтобы хоть как-то расшевелить меня, он приглашал меня в клуб, чтобы мы могли потанцевать. Сам он там зажигал по полной и потом отвозил меня домой. «Спасибо, что возишься за мной», — сказал я ему, когда он меня пьяного на такси отвозил в очередной раз домой. «Завтра на работе опять завал, а мне еще надо успеть поспать». «Да забей. Я тебя просто хотел увести от ребят. Ты же им не даешь побыть наедине. Без конца торчишь там», — засмеялся Валерка. «Ты прав. Я стал занудой», — вздохнул я. Просто мне так плохо. Не знаю, чего ждать от жизни. Хочешь, я посижу с тобой еще? Мне завтра никуда не надо». Парень внимательно меня слушал. Как ни странно, он не осуждал меня, не ругал, не отталкивал. Напротив, он придвигался ко мне все ближе и ближе, обнимал меня, когда я плакал. И поэтому, когда он меня поцеловал в губы, я воспринял это как-то спокойно. Как будто так и должно было быть. Как будто его мягкие губы являлись частью поддержки. Валерка вроде бы всегда был прожженным натуралом и посмеивался надо мной, да и над парнями подшучивал. Я никак не думал, что он вообще додумается поцеловать. А дальше понеслось. Сам не заметил, как все это случилось. Видимо, сильное опьянение сыграло свою роль, потому что вряд ли бы я допустил нечто подобное, да еще и с Валеркой. Мы целовались долго, с чувством, как бы изучая друг друга и знакомясь. Из моей головы вышли все мысли, какие только могут быть. Были только ощущения. Снова. Я отдался на волю чувств и не думал уже ни о чем, кроме наслаждения. Его язык блуждал внутри меня, и мне почему-то страстно захотелось, чтобы он проник в меня. Запрет, грех и страсть подстегивали меня, и я отвечал другу натуралу с жаром и пылом. «Давно хотел попробовать это», — пробормотал он мне в губы. «Что, прости?» — удивился я, оторвавшись от него. «Я давно хотел тебя», — четко сказал мне парень. «Мне постоянно снились эротические сны с тобой, но я понимал, что это запрещено. Все-таки я никогда не пробовал с парнем». «Валер, ты сейчас шутишь?» Я слегка отстранился от него. «Тебе ведь девушки нравятся, ты сам много раз говорил, что не понимаешь нас». «Так помоги мне понять». И он снова проник в мой рот языком. Попытавшись от него отстраниться, я судорожно дышу. Вот ведь подстава. Полгода без секса, и я уже кидаюсь на друзей. Нормально я храню верность любимому. «Алик, ты мне очень нравишься, и уже давно», — прошептал Валерка. «Но я люблю Мишу и не могу. Я ни на что не претендую, ты все равно не сможешь сдерживаться 10 лет. А я могу быть рядом, поддержу тебя».